Глава четвертая, в которой враг наносит первый удар. У крыльца остановились. Надо было как-то объясниться. Фондорин кашлянув сказал: «Мне очень жаль, Варвара Андреевна, что так вышло. Разумеется, вы совершенно свободны, и ни к какому сотрудничеству я вас принуждать не собираюсь». «Благодарю вас», — сухо ответила она. «Очень благородно. А то я, признаться, подумала, что вы нарочно все это устроили. Вы-то ведь меня отлично видели и наверняка предполагали, чем все закончится. Что, очень нужна секретарша?» В глазах Раста Петровича вновь промелькнула искорка, которую у нормального человека можно было бы счесть признаком веселости. «Вы сообразительны, но несправедливы. Я действительно поступил так не без задней мысли, но исключительно в ваших интересах. Лаврентий Аркадьевич непременно спровадил бы вас из действующей армии, а господин Казанзаки еще и жандарма бы приставил. Теперь же вы останетесь здесь на совершенно законных основаниях». На это Варе возразить было нечего, но благодарить жалкого шпиона не хотелось. «Я вижу, вы в самом деле ловки в своей малопочтительной профессии», — язвительно сказала она. «Главного людоеда, и того перехитрили». «Людоед — это Лаврентий Аркадьевич?» — удивился Фондорин. «По-моему, не похож. И потом, что же непочтенного в том, чтобы охранять государственные интересы?» «Ну что с таким разговаривать?» Варя демонстративно отвернулась, окинула взглядом лагерь. Белостенные домики, ровные ряды палаток, навехонькие телеграфные столбы. По улице бежал солдат, очень знакомо размахивая длинными нескладными руками. «Варя! Варенька!» — издали кричал солдат, сдернув с головы кепи с длинным козырьком и замахал. «Все-таки приехала!» «Петя!» — ахнула она и, сразу забыв о Фондорине, кинулась навстречу тому, ради которого преодолела путь в 1500 верст. Обнялись и поцеловались совершенно естественно, без неловкости, как никогда раньше. Видеть некрасивое, но милое, сияющее счастьем лицо Пети было радостно. Он похудел, загорел, сутулился больше прежнего. Черный с красными погонами мундир сидел мешком, но улыбка была все та же. Широкая, обожающая. «Значит, согласна?» — спросил он. «Да», — просто сказала Варя, хотя собиралась согласиться не сразу, а лишь после долгого и серьезного разговора, выдвинув некоторые принципиальные условия. Петя несолидно взвизгнул и снова полез обниматься, но Варя уже опомнилась. «Однако нам нужно подробно все обсудить. Во-первых, обсудим, обязательно обсудим, только не сейчас, вечером. Встретимся у журналистов в палатке, ладно? У них там вроде клуба. Ты ведь знаешь француза? Ну, Девре, он славный. Он мне и сказал, что ты приехала». «Я сейчас ужасно занят, отлучился на минутку. Хватит не сносить головы. Вечером, вечером». И побежала обратно, пыля тяжелыми сапогами и ежесекундно оглядываясь. Но вечером свидеться не довелось. Вестовой принес из штаба записку: «Всю ночь служба, завтра люблю П». Что ж, служба так служба. И Варя занялась обустройством. Жить ее взяли к себе сестры милосердия, женщины славные и отзывчивые, но пожилые, лет по 35, и скучноватые. Они же собрали все необходимое взамен багажа, доставшегося предприимчивому Митко, одежду, обувь, флакон кёльнской воды. А были-то чудесные парижские духи. Чулки, белье, гребешок, заколки, душистое мыло, пудру, мазь от солнца, кольт-крем, смягчающее молочко от ветра, ромашковую эссенцию для мытья волос и прочие нужные вещи. Платья, конечно, были ужасные, за исключением разве что одного — голубого с белым кружевным воротничком. Варя убрала вышедшие из моды манжеты, и получилось довольно мило. Но с утра ей стало скучно. Сестры ушли в лазарет, из-под ловчей привезли двоих раненых. Варя попила кофе в одиночестве, сходила отправить родителям телеграмму, во-первых, чтобы не сходили с ума, а во-вторых, чтобы выслали денег, исключительно взаймы, пусть не надеются, что она вернулась в клетку. Погуляла по лагерю, поглазела на диковинный поезд без рельсов, с того берега прибыл обоз на механической тяге. Пыхающие паром железные локомобили с огромными колесами волокли за собой тяжелые пушки и фуры с боеприпасами. Зрелище было впечатляющее, настоящий триумф прогресса.